«Неплохо», — после раздумий кивнул Учиха. «Для начала, я в тебе не сомневался», — выпускаю на лицо довольную улыбку. «Я знаю, что сейчас пожалею о заданном вопросе, но все же как пойдем, Хэймэм?» Мой взгляд как-то сам собой опустился на свиток с приглашением от Цунади. «Есть одна идейка». Черные глаза Учихи сузились. «Мне кажется, или этот взгляд говорит, что меня подозревают в чем-то очень предосудительном. Нет, мы не будем вламываться в деревню, забираться под башню Хокаге и искать в подземельях Данза. Судя по скептическому виду юного ниндзя, мне не поверили. Я серьезно. Есть вариант гораздо лучше. Смотри, поднимаю свиток и легким движением кисти ставлю его на ребро, заставив крутиться на пальце. В первый момент Саске ничего не понял, но потом на его лице проступили черты одной смелой догадки. Нет, ты же не хочешь. Это слишком безумно даже для тебя. О чем ты? Я улыбнулся. Ты же сам слышал, минуло уже 2 года, и экзамен на чунинов вновь проводится в Канахе, а наш сенсей зародил очень интересную традицию. Разумеется, полностью мы ее повторять не будем, поспешил я успокоить парня. Цутян просто некомпетентна, да и не было у нее особо людей в то время, так что убивать ее незачем, но все остальное можно повторить. Итак, представь, мы как джонин и наставники будем сопровождать наши команды на экзамен в скрытый лист. О, я уже представляю эти лица. Тебя запалит первый попавшийся Хьюга, идиота ты кусок, разошелся не на шутку брюнет. Ты хоть представляешь, как выглядишь для людей, способных видеть чакру? Да, я очень подробно расспрашивал Карин, и мы даже ставили опыт по наложению визуально-информативного гендзюцу. Тогда объясни мне причину своей тупости. Но я же могу скрыть лишнюю чакру в печати, а не давать ей циркулировать по телу. Да и маскировка, разработанная Орочимару, позволяет прикинуться совершенно новыми людьми, даже чакру маскировать. Впрочем, с учетом всех изменений, через которые мы прошли, по чакре и моторике нас и так не узнают. А изменить черты лица, имея столько замечательных ирьонинов, вообще дело 10 минут. К тому же, ладно, хорошо, брюнет успокоился так же быстро, как и вспылил. А теперь объясни, зачем нам тратить кучу времени на игры в театр, когда можно просто обойти барьеры, охраняющие деревню от диверсантов, и по-тихому убить Данза. Убить Данза – это половина дела. В идеале, нам пора забрать к себе часть тех самых Хьюг, во главе с ней Джей Хинатой, и при этом не спровоцировать Четвертую мировую войну очередным крупным унижением Канахи. А для этого нужно время, чтобы осмотреться на местности и все подготовить, а время полуночников-диверсантов куда ограниченней, чем время инструкторов-сопровождающих. Не хочу это признать, но допустим, вздохнул брюнет, поскольку отговаривать тебя все равно бесполезно, а отправлять одного опасно, давай подробнее, кого ты хочешь втравить в свою авантюру и что конкретно собрался делать, и детали плана прорабатываю я, само собой, дружище, само собой. Канахагакури Носата, резиденция Хокаге. Цуна заявила, что отправит столько же команд, сколько и в прошлый раз. В общем, 27 шиноби. Деревня, скрытая в дожде, 15. Трава, 6. Неожиданно ответил звук, обещая прислать 2 команды. И мы их примем, выразил общее удивление Асума, перебив доклад Шизуне. Приглашение было выслано, пусть мы не ожидали, что они ответят, но уже поздно поворачивать назад. Смущенно пожала плечами личная ученица 5-й. Да, наглости этим парням не занимать, Майта Гай сложил руки на груди, задумавшись о чем-то своем. Последние 2 года положение Атагакури было очень шатким, произнесла со своего места Цунади Синжу. Они смогли пережить уход Орочимару и даже укрепить свое влияние в стране звука, но их статус замер в состоянии полулегального. Экзамен на звание Чунина для них – хороший шанс выправить ситуацию. Сомневаюсь, что от них будут проблемы, но на всякий случай их команды следует взять под усиленное наблюдение. Какаши, я этим займусь, согласно кивнул беловолосый ниндзя в форме Анбу, временно снявший с лица собачью маску. Дальше, скомандовала ученица Хокаге. Да, встрепенулась та, скрытый водопад послал всего 3 человека, скрытый туман из страны воды прислал вежливый отказ, такой же пришел из страны земли и страны молний. Другими словами, из великих селений с нами только песок, констатировал очевидная Асума. Очевидно, остальные не желают раскрывать свой военный потенциал, слегка довернул голову к другу Какаши, либо подозревают нас в сговоре с песком, с целью совместными усилиями побить их команды на экзамене и тем самым опозорить перед всеми великими странами. С чего бы им так думать? Обернулась к мужчине Куринай. Сейчас очередь на проведение экзамена у песка, негромко, однако так, что его слышали все собравшиеся, ответил копирующий ниндзя. Но из-за тяжелого положения, в которое попала Суна после смерти четвертого Казекаге, им пришлось уступить право открытия экзамена нам. И даже второй этап будет проведен не в самой Суне, а на дальнем полигоне, демонической пустыне, куда сложно пригласить почетных гостей. Все феодалы и представители торговых компаний приедут к нам, а большая часть затрат на безопасность участников ляжет на песок. Полагаю, другим Каге просто сложно поверить, что на такой расклад кто-то пойдет добровольно, без скрытых мотивов. Разве это была не идея Казекаге? Да, но у Гаары есть свои мотивы, вместо Хатаки ответила Синджу. Несмотря на его силу и поддержку семьи, его избрание лидером деревни нельзя назвать гладким. Экзамен нужен ему прежде всего как политическое событие для внутреннего потребления, экономические соображения тут далеко вторичны. Обеспечив безопасность участников на втором этапе, он покажет свою способность решать сложные задачи по части организации и управления, поддержала наставницу Шизуни. Именно то, в чем больше всего сомневаются его противники, видящие в нем только сильного боевого шиноби. Но на самом деле нам едва удалось договориться на разделение обязанностей, переговоры шли очень тяжело. Хотите сказать, вы банально выкрутили парню руки, мрачно буркнул Гинма, перекинув синбон из одного уголка губ в другой. Думаете, после этого ему можно доверять? Мы предложили Казекаге хорошие условия, не терпящим возражения тоном отрезала Хокаге. Часть контрактов, их представителей в Конохе во время приема гостей и военный союз. Суна получила не меньше, чем могла бы, проведи экзамен сама, но не так очевидно. И не так, как это видят остальные Каге. На этом закроем тему. Рука женщины веско легла на столешницу. Как принимающая деревня мы будем действовать, как и на последнем экзамене. Я хочу, чтобы вы рекомендовали всех генинов, которых сочтете готовыми. Но есть два условия. Условия, Хокаге сама, переспросил Сарутоби Асума. Во-первых, я хочу, чтобы мы выставили не меньше команд, чем Суна. Твердо глядя на собравшихся, ответила пятая. Мы не можем позволить, чтобы у кого-то сейчас возникли сомнения в силе и будущем Конохи. А во-вторых, при отборе команд вам необходимо учитывать, что этап экзамена на выживание в этот раз пройдет на чужой территории в непривычных для наших шиноби условиях. Помните это при рекомендации своих учеников, они не должны опозорить деревню и, что намного более важно, они не должны погибнуть в демонической пустыне. Атагакури но Сата. Восточный подземный полигон. Йо, Кидамару. Из бокового коридора в зал вошел худощавый юноша с белыми волосами и двумя мечами на поясе, закрепленными на самурайский манер. «Ты опоздал, Суигицу», повернув голову к новоприбывшему, отозвался шестирукий смуглый мужчина в форме Джонина Звука. «Ой, не становись похожим на эту перченую занозу в заднице», скривился уроженец страны воды, скользнув взглядом фиолетовых глаз по остальным собравшимся в зале, но не успел он закончить движение, как вокруг его шеи материализовалась желтоватая цепь из чакры. «Ты на кого это намекаешь, медуза-переросток?» Не предвещающим парню ничего хорошего тоном поинтересовалась девушка с темно-розовым оттенком волоса и источающими красное свечение глазами. «Не на тебя, Карин!» Тщетно пытаясь скинуть с шеи чакроподавляющую технику, возопил шиноби. «На Таюю!» «Это у нее волосы под цвет перцев!» «Хотя все вы, розовые, хороши!» Уже шепотом проворчал сквозь зубы Хазуки, из последних сил пытаясь оторвать от горла цепь. «Болван, ты должен быть благодарен, что тебя вообще выпустили из колбы». Сакура коснулась руки подруги, и та моментально отменила технику, позволив невезучему парню свободно вздохнуть. «Я благодарен». Едва получив свободу, подпрыгнул на месте беловолосый. «Но это не значит, что я должен терпеть придирки этой дурной бестии». «Придирки». Под полной женской солидарности взгляды остальных присутствующих кунаичи возмутилась Харуна. «Да ты залез к ней в ванную в своей водной форме. Эй, я же тогда еще не знал, что она занята». Экспрессивно пустился в оправдание Суигицу. «И почему Наруто можно, а мне нет?» «Потому что Наруто, лидер деревни», слегка смутилась Сакура, сбавляя обороты и отворачиваясь от мечника, «а ты просто болван с ужасным прикусом. Брал бы пример с Исариби, и у тебя не было бы никаких проблем». Скромно стоявшая в сторонке девушка с темно-фиолетовыми, почти черными волосами слегка вжала голову в плечи и постаралась сделать вид, что ее здесь нет. Нормальный у меня прикус. Не обращая никакого внимания на слова про уроженку страны моря, вспетушился Суигицу. Это особенность Калана Хазуки. Я же ничего не говорю про твой лоб. Что ты сказал про мой лоб? Мрачный прищур зеленых глаз уперся в лицо незадачливого парня, а на помещение опустилась вязкая ки, в котором так и сквозило обещание множества очень болезненных, но необходимых медицинских процедур. Ксо, поняв, что перегнул палку, мечник сделал шажок назад. Где этот Саске, когда он так нужен? Я здесь, из теней на небольшом балконе, предназначенном для наблюдателей, следящих за ходом тренировок, соткалась фигура Учихи. Брюнет стоял, привалившись одним боком к стене и сложив руки на груди, искоса наблюдая за людьми внизу. «О, Саске!» — обрадовался Суигицу. «Ты видел, да? Эти безумные ирьонины меня чуть не убили». Для убедительности Шиноби эмоционально потыкал пальцем в сторону подруг медиков. «Если не научишься держать язык за зубами, то когда-нибудь так и случится», — равнодушно ответил уроженец страны огня, а беловолосый ощутил, как у него начинает припекать затылок от двух участливых взглядов. На его счастье, Кидомару было не особо интересно наблюдать за очередной перепалкой потомка одного из кланов Кровавого Тумана с женским коллективом, так что, обнаружив присутствие начальства, он предпочел узнать более важную информацию. «Зачем нас вызвали, Саске сама? Узнаете, когда все соберутся», — бесцветно отозвался брюнет. «А кого мы ждем?» — подал голос Гзерба, с толикой опаски глядя на одного из учеников Белого Змея. «Наруто, Анка, Тююю и Джуга. Этот псих тоже будет здесь», — в очередной раз показал основную причину своих проблем Суигицу. «Его должна привести Анка», — подтвердил Учиха. «Интересно, зачем?» — тихонько шепнула безмолвно замершая Кагера рыжеволосая девушка. «Скоро узнаем», — вместо нее ответила стоявшая по другую руку от младшей дочери клана Фуума Катахиме. Тем временем где-то в коридоре. «Мы опаздываем», — сквозь плотно зажатые зубы выдохнула девушка дрожащим от напряжения голосом. «Без нас все равно не начнут», — промурлыкал я ей в шею, медленно скользя правой рукой по затянутому в тонкие шортики бедру. «Тесс», — послышалось из губ Тею и почти змеиное шипение. За прошедшие 2 года эта ершистая бандитка стала еще краше, хоть и всеми силами маскировала это под мешковатой одеждой и жилетом Джонина. Впрочем, последний на ней сейчас отсутствовал, изрядно облегчая мне задачу. «Ты ведь знаешь, как заводишь меня», изображая недовольство. Чуть прикусываю ушко кунайчи, нежно сжав левой рукой ее грудь под майкой. «Я не изображаю», отчаянно отворачиваясь в сторону, прошипела моя пленница. «Твои эмоции говорят о другом». Прохожусь кончиком языка по дрожащей сонной артерии, одновременно лаская правой рукой попку девушки. «Это все проклятая печать, ты влияешь через нее», уже дрожа от возбуждения и желания, чтобы я стал более грубым, на остатках силы воли продолжила играть свою любимую роль кунайчи. «Врать нехорошо», вновь прикусываю ушко. «Ты знаешь, что печать сейчас ни при чем, а что полагается делать с плохими девочками, которые врут своему господину?» «Ао», ей очень-очень хотелось ответить, но упрямство в следовании выбранному образу не позволяло. А еще игра в непреклонности протест возбуждала ее даже больше, чем меня. «О», подбадриваю кунайчи, провокационно замедляя движение рук как раз вокруг тех мест, где ей больше всего нравилось. «Я не вру», и на этих словах Тея решительно закусила губу, до боли в ладонях сжав кулаки. «Плохих девочек необходимо наказывать», спускаю руку к ней между ног, чтобы тут же ощутить, как те с недюжинной силой сжались вокруг нее, но отнюдь не выталкивая, а, скорее, наоборот. «И твоим наказанием будет», наши губы встретились, и в этот раз оловласая красавица уж точно не выказывала сопротивления. Прижав кунайчи к стене всем телом, я с удовольствием ощутил, как доселе неприступно вытянутые вдоль боков руки Тею и скользнули мне под пальто из змеиной кожи, начав с энтузиазмом пробираться под одежду. На секунду отстранившись, я провел языком по кончикам ее губ, наслаждаясь горячим дыханием и прямым жгуче-агрессивным взглядом карих глаз, за которыми пылал плотный клубок требовательного желания. Ее вкус и запах будоражили кровь, а эмоции лишь усиливали влечение. Опустив руки ниже талии, я резко подхватил ее за тугую попку, заставив обхватить себя ногами, и вновь отдал должное тонким, презирающим любую помаду, но все равно очень вкусным губам. Язычок Тею устремился навстречу моему, а гулкие удары сердца и учащенно вздымающаяся грудь только подчеркивали, что все это нравится ей не меньше моего. Коготки девушки только коснулись моей кожи под майкой, а моя левая рука уже задрала ее одежду, открывая вид на высокую девичью грудь с возбужденно набухшими вишенками сосков. Жаркий поцелуй был прерван, и под громкое сопение девушки мое лицо устремилось ниже, желая уделить внимание ее женским прелестям. «Так и знала, что найду вас тут», — сухо и предельно нейтрально раздался сбоку голос Анка. Движения рук Тэюи тут же смазались. «О, Анка, а где Джуга?» И не думая прекращать мять попку девушки правой рукой, повернул голову я. Минуту назад сдала его соски, самую малость дернув глазом, произнесла Кунайчи. «И быть может, ты уже объяснишь, что вы тут делаете. Кому-то не хватило ночи. У нас практика по улучшению климата в коллективе». Улыбаемся и продолжаем тискать зажавшуюся под взглядом непредусмотренного зрителя подчиненную. «Тэюя как раз собиралась принять твое хинги для игры в строгие экзаменаторы, робкая юная Кунайчи. Правда, Тэюя?» Нежно целую шейку девушки, чтобы та прекратила нервничать и расслабилась. «Будь проклят тот день, когда я поддалась на твои уговоры». Анка покраснела и, чтобы это скрыть, злобненько оскалилась, демонстративно хрустнув костяшками пальцев. «Ну что ты как маленькая?» Ощущая, что Митараши сейчас отнюдь не настроена на игры и вообще испытывает некоторый дискомфорт от озвучивания вслух одной из наших маленьких шалостей, я все же отстранился от оловласой Кунайчи, позволяя той встать на ноги. «Могла бы подождать, пока мы закончим, а ты мог бы послать вместо себя клона», — надулась Анка. «Ну ладно, ладно», — напоследок еще раз прижав к себе девушку, целую Тэюю в губы и все-таки отпускаю, позволяя привести в порядок одежду. «Не смотри на меня так», — спрятав оголенную грудь и начав поправлять растрепавшиеся волосы, агрессивно оскалилась оловласая. «Я была против и сопротивлялась. Ну конечно», — капнула ядом старшая ученица Арачимару. «А этот девятихвостый кролик и рад, эй», — недовольно зыркаю на Анка, заправляя рубашку в штаны. «Может, уже хватит повторять эту глупую шутку?» «Шутку?» — в один голос переспросили девушки, причем умудрившись синхронно изобразить изумление на мордашках. «Вот, мой указательный палец замер перед лицом в требующем внимания жесте, уже даже начав наставительно покачиваться, но стоило взглянуть на искренние лица собеседниц, как все нужные слова куда-то исчезли. И вообще, я что-то не припомню от вас жалоб на эту тему», — веско закончил я, опустив руку. «Пошли уже, неутомимый лев», — нагло усмехнулась Анка под мрачное молчание внутренне солидарно злорадствующей Тэюи. Тот факт, что вмешательство оставило неудовлетворенное ее, нисколько не мешал Кунайчи получать удовольствие от шпилек в мою сторону. «Плохая девочка». Пару минут спустя. Восточный подземный полигон. «Итак, вижу, все в сборе». Я вышел из прохода на балкон и осмотрел ожидающих внизу шиноби. Тэюя, до того следовавшая за левым плечом, молча и без остановки обогнула меня и перемахнула через ограждение, приземлившись рядом с Кариной Сакурой. Суигицу на этот маневр опасливо поежился и зыркнул, но промолчал. Анка же предпочла остаться рядом, лишь самую малость отойдя в тень с правой стороны от прохода. «Зачем меня привели, Наруто сама?» — шагнул вперед широкоплечий парень с копной непослушных рыжих волос. «Вы же знаете, что мне тяжело себя контролировать». «Не беспокойся, Джуга, почти все здесь способны остановить буйство твоей второй половины». «А привели?» — я сделал театральную паузу, поочередно встречаясь глазами со всеми внемлющими мне снизу представителями деревни звука, «потому как ты участвуешь в экзамене на звание Чунина». «Чего?» — выразила общее мнение Кин, всем видом показывая, что ослышалось. «Нам прислали приглашение на участие в экзамене, который будет открыт в Канахе через 2 недели, и мы уже отправили свое согласие. Они там совсем рехнулись», — с недоверием нахмурилась девушка, закрутив головой в поисках поддержки на лицах товарищей. «Мы же в прошлый раз убили Каге. Это ловушка, зачем нам добровольно совать в нее голову?» — поддержал брюнетку Кидомару. Собравшиеся обеспокоенно зашумели, обмениваясь мнениями и не в силах сдержать рвущиеся наружу эмоции. «Как ни посмотри, но большая их часть была еще подростками. Кто постарше, как Тэюя, Кидомару, Джуга и Джироба, а кто младше, как Сасами и Исариби, но в ситуациях, когда прямой угрозы не было и начальство позволяло, они вели себя согласно возрасту, а не положению». Даже невозмутимая Кагера с явным вниманием прислушивалась к голосам товарищей. «Мы не вмешивались. Анка, просто было забавно наблюдать за переживаниями детишек, а я и Саски банально ждали, пока чувства схлынут и аудитория созреет для новой порции информации. Да, вероятность провокации и ловушки существует, хотя я бы не стал оценивать ее высоко, возобновляю речь, когда народ слегка успокоился. С точки зрения великих селений, звук сейчас – ничтожная величина, однако, выделяю голосом слово, говоря на чистоту, в сущности, для нас совершенно безразличны мотивы организаторов. Для нас важно лишь то, что первый этап экзамена пройдет в Конахе, что позволит нам проникнуть внутрь на легальных основаниях. Звук выставит две команды, в первой будут Кагера, Сосами и мой замаскированный клон, во вторую войдут Бжуга, Суигицу и Исариби. Меня по чакре и моторике никто не узнает, про существование остальных в Конахе и вовсе не имеют представления. Вашей задачей будет изображать обычных генинов, желающих пройти экзамен, а в случае осложнений, прорваться с боем из деревни. Последняя причина ключевая при выборе вас, а не настоящих генинов звука, ничего не знающих о реальном руководстве селения. Терять людей я не намерен, так что постарайтесь не подставляться. Вопросы, Наруто сама. Кидомару нервно потер одной из рук шею. Вы хотите уничтожить Конаху? Разумеется, нет. Пожелая я подобного, мне не понадобилось бы столько сложностей. Тогда, Джуга оторвал взгляд от бывших телохранителей Орочимару, которые после моих слов очевидно вздохнули с облегчением. Какая у нас цель? Наша цель – убить одного человека. Саске оторвал плечо от стены и подошел ближе к ограждению. Но этим мы займемся сами. Ваша задача – хорошо показать себя на экзамене. Желательно, без конфликтов. Сможете завести знакомство среди ниндзя других селений? Хорошо. Возможно, это пригодится нам в будущем. А как же ваши прорываться с боем? Закусив верхним клыком губу, подал голос Суигицу. В идеале мы должны уйти тихо, и тогда связи, обретенные на экзамене, будут иметь вес. Мы с Наруто примем вид ваших наставников, и смотрите не проболтайтесь, в листе полно хороших наблюдателей. Обижаешь, Саске? Я же нем как рыба. Самодовольно усмехнулся Хазуки. Вот поэтому ты будешь в одной команде с Исариби, не моргнув глазом ответил Учиха и перевел взгляд на девушку. Пригляди за ним. Да, Саске сама, лаконично кивнула Кунаичи с искусственно выведенным геномом подводного дыхания. Водяной мечник цыкнул что-то невнятное себе под нос, но возмущаться не стал, зато решила заговорить Сакура. А как к этому относится Орочимару? Он вообще знает о вашем плане? В эмоциях девушки сквозила скорее легкая досада на то, что ее не посвятили раньше и явно не собираются брать с собой, чем реальное беспокойство за реакцию нашего сенсея. Но за пару лет в нашей компании она привыкла, что, во-первых, далеко не все знания полезны для крепкого сна, а во-вторых, тыловая работа ничуть не менее важна, нежели битвы на передовой. И ей действительно было чем гордиться, спасенных жизней на ее счету было не меньше, чем убиенных у нас в Саске. К тому же после знакомства с некоторыми отработанными экспериментами Орочимару, вроде той же Исариби, девушка, в каком-то смысле, нашла свое призвание. Далеко не всех можно было вылечить и вернуть в нормальное состояние, тем не менее, эта работа серьезно задела Сакуру за живое, увлекая в лабораторию сама по себе, а не только ради того, чтобы быть полезной любимому человеку. Знает, киваю я, но ему это не особенно интересно. К тому же у него вступают в завершающую фазу парочка проектов, так что будет чудом, если он вообще появится за пределами лаборатории в ближайшие недели. Однако список того, что ему интересно в Конахе, он выдать не поленился, дернула плечом Манка. Но не забивайте себе голову, тащить все равно этим двоим, в нашу сучихой сторону пренебрежительно повели подбородком. А вы, Анка-сан, пойдете с нами? С юношеской непосредственностью хлопнула глазками Сосами. Анка остается за главную в наше отсутствие, вместо девушки ответил я. Если все пойдет по худшему сценарию, она отвечает за эвакуацию деревни по базам в других странах. Еще вопросы, а как же ваши клоны, Наруто-сама, переспросила Катахиме. Я же говорю, если все пойдет по худшему сценарию, худший сценарий, это моя смерть. Примерно за неделю до этого, Такигакури но Сата, жаркое летнее солнце в зените весело прогревало обычно холодные камни скал до состояния, будто они только что вынесены из бани. Редкие кроны деревьев сонно замерли дальше вдоль реки, едва шевеля листьями под непостоянными дуновениями теплого ветра. Бурный поток водопада создавал возле себя приятную прохладу, но даже она не могла прогнать липкие объятия полуденной Лени. «Уа-а-а!» Загорелая девушка с короткими бирюзовыми волосами заразительно зевнула и, сладко потянувшись, растянулась на скалистом берегу водного потока. «Как же скучно!» Зажмурившись, чтобы не смотреть на припекающее лицо солнца, едва слышно проворчала наблюдательница, в обязанности которой входило следить за подходами к скрытой деревне. Неожиданно в звуки падающей воды вмешался шелест чьей-то одежды и шуршание от мягких прыжков по скальной поверхности. Приближающиеся не прятались, да и звук шел со стороны деревни, так что разомлевшая Кунаичи посчитала, что шевелиться не обязательно. Двое мужчин с протекторами скрытого водопада остановились в паре шагов от развалившейся, будто морская звезда на песке, девушки и, мрачно глядя на нее, вздохнули. «Фу, Шибуки сама вызывает тебя», произнес левый ниндзя с выцветшими на солнце вьющимися волосами. Не успели отзвучать слова, как всю сонливость со смуглокожей красавицы сорвало моментально, и с лица подскочившей на месте девушки на посланников в ужасе вылупились два ярко-оранжевых глаза без четко выраженных зрачков. «Итить, я же ничего не делала. Сегодня утром ты встретила посыльного и приняла у него свиток», заговорил правый шиноби. «Ну да, такой парень в смешной маске. Я отнесла свиток в дом Шибуки. Я его не теряла». Кунаичи уже успела вскочить на ноги, экспрессивно помогая себе в оправдании жестикуляцией, отчего повязанный на тонком предплечье протектор начал сползать. «А сам посланник, что ты ему сказала и почему отпустила?» С усталостью глядя на наблюдательницу, спросил Кудрявый. «Я сама могла отнести свиток Шибуки. А этот он спросил, будем ли мы участвовать. Я сказала, что будем. Он попытался настаивать на личной встрече, но вы же сами учили меня, что показывать посторонним проход в деревню нельзя. Если я что-то сделала не так, то зачем вы меня сюда поставили? Ты сама месяц упрашивала поставить тебя в дозор. Я же не знала, что здесь так скучно. Я думала, будет повеселее», недовольно надула губы девушка, подчеркнуто хмуро сцепив руки на груди. Мужчины мрачно переглянулись. «Пошли, будешь сама говорить с господином Шибуки». Несколько минут спустя. Резиденция главы деревни, скрытой водопадом. Мрачный юноша в традиционных одеждах в очередной раз перечитывал послание от Хокаге и Казекаге, когда его отвлек стук в дверь. «Шибуки сама, мы привели Фуу». Перегородка отъехала в сторону, пропуская внутрь двух доверенных джонинов правителя селения. Почтительно встав по обе стороны от проема, те дождались вопросительного взгляда от хозяина кабинета и обернулись наружу. «Эй, Фуу!» Спустя несколько секунд между ними показалась непривычно тихая и заранее виновато вжимающая голову в плечи девушка с бирюзовыми волосами. «Лидер, чё такое?» Немного отдавая голосом в нос, начал разговор Кунаичи. «О чем ты только думаешь? Развернутый свиток с посланием едва не полетел на пол. Нам пришло единое приглашение от Хокаге и Казекаге принять участие в экзамене на звание Чунина. Как ты могла сказать посланнику, что мы будем участвовать, не спросив меня? А нельзя?» Еще сильнее вжав голову в плечи и держа руки по швам, ушла в оборону девушка. «Разумеется, нет. У нас сейчас нет свободных генинов. Ну так отправьте меня», сердито нахохлилась Кунаичи. «Что?» Шибуки едва не упал от такого предложения, хотя и сидел на полу. «Если они узнают, что ты джинчурики, то что тогда будешь делать?» Поморщившись от крика и еще сильнее вытянув руки вдоль боков для решимости, Фуу зажмурилась и, развернувшись на месте, встала к главе деревни спиной. «Ну тогда», выпрямив спину так, словно проглотила палку, и надеясь, что всем своим видом демонстрирует решительность, девушка с негодованием в голосе закончила. «Я вас покину». И юноша подавился на полуслове. «Эй, погоди, стой, Фуу!» Прибавил к голосу главы деревни свой окрик один из джонинов. Кунаичи глубоко вздохнула и резко развернулась, хмуро сведя брови к переносице. «Я хочу увидеть окружающий мир. Вы и так меня никуда не пускаете. Если так пойдет и дальше, я просто покину деревню. Твоя взяла». Примирительно поднял руку Шибуки, внутренне сетуя на беспокойную джинчурики и отсутствие хоть каких-то возможностей ее унять. «Раз ты во что-то вцепилась, уже не сдашься». Это было не совсем так, но нужно было срочно подольстить шебутной девчонке. В следующий момент эта шебутная девчонка уже одним прыжком перемахнула через комнату и бухнулась перед ним на колени, пожирая главу селения сияющими от счастья глазами. «Значит, вы разрешаете?» «Да», не веря, что говорит подобное, выдохнул парень. «А теперь послушай меня». О, оранжевые глаза несколько раз моргнули, Но потом девушка опомнилась и быстро перебазировалась на почтительное расстояние, на место, где положено сидеть гостю при разговоре с хозяином, где и изобразила полную трепетного внимания паиньку. Экзамен на звание Чунина не для простодушных, с очередным вздохом начал Шибуки. Это сражение, где ценой твоих ошибок будет смерть и честь деревни. В прошлом водопад не мог конкурировать с листом и песком, но сейчас все изменилось, и в нашей деревне есть квалифицированные джонины. Кроме того, хоть мы и не одна из деревень великих стран, у нас есть свой собственный биджу. На последнем слове девушка немного поерзала. Экзамен на звание Чунина – это прекрасная возможность обратить на нас внимание феодалов, которые нанимают шиноби из других деревень. Это наш шанс восстановить нашу былую славу. Раз уж ты решила участвовать, то сделай Такигакури Носата известной. Заметана. От обуревавших ее эмоций Фуу подпрыгнула из позы Сидзе едва ли не до потолка и, коснувшись босыми ногами пола, приняла воинственно решительную позу. Постараюсь. Ух, я там отожгу. И, не прощаясь, на всех парах выскочила за дверь. Однако, голос Шибуки, как и поднятая в восстанавливающем жесте рука, безнадежно опоздал. То, что ты джинчурики, уже поняв, что фраза бессмысленная, юноша устало понизил голос, никто не должен узнать. Ага, донесся радостный ответ уже откуда-то с улицы. Кигон, Йора, глава деревни перевел тяжелый взгляд с дверного проема на своих доверенных людей. Скройте свой статус джонинов и защитите Фуу. Есть. В один голос ответили шиноби и ушли в ускорение, спеша догнать подопечную. Дождавшись, когда за буйной подчиненной и ее наблюдателями закроется дверь, Шибуки тяжело вздохнул. Джинчурики – это мощный аргумент и последний довод в войне, но, только в том случае, если у тебя есть возможность его контролировать или хотя бы направлять. А с этим проблемы возникали даже у таких могучих скрытых деревень, как Суна и Коноха, что уж говорить о них, не способных себе позволить и десятка полноценных джонинов. В итоге вся деревня, включая ее правителя, была заложниками взбалмошной девчонки с демоном в животе. Но и отказаться от биджу они не могли, это было бы форменным самоубийством. В итоге, приходилось терпеть и завидовать тем поселениям, что могли найти управу на перегибающих палку джинчурики. Дорога недалеко от Коноха навевает воспоминания, не так ли? Провожая взглядом буйство зелени вдоль широкой утрамбованной дороги, по которой легко могли проехать 2-3 телеги в ряд, обращаюсь к Саске, надевшему личину непримечательного мужичка с грязно-каштановыми волосами и небольшим шрамом на щеке. Если бы не шрам, то его лицо забывалось бы едва ли не быстрее, чем выпадало из поля зрения. Не сболтни такое в деревне, а то решат, что ты участвовал в прошлом нападении, не поворачивая головы, ответил мой напарник. О, не сомневайся, это будет первая мысль на наш счет у любого жителя сей прекрасной деревеньки, улыбнулся в ответ я. И чего мы тащимся так медленно? Развязно заложив руки за голову, начал ныть Суигицу. Скукота. Почему нельзя было пробежать весь путь? Молчание было ему ответом. Одетые с иголочки в серо-пятнистую униформу шиноби звука генины уже давно привыкли фильтровать лишние звуки, издаваемые своим товарищем. А те, кто не имел такой возможности до этой миссии, успели проникнуться на ней. «Эй, почему меня все игнорируют?» «Тебя не игнорируют», — лаконично ответила Кагера, даже не подумав отрывать свои сиреневые глаза от дороги. «Тогда почему нельзя было пробежать весь путь?» «Потому что так сказал Фобос Синси, не меня это на», — констатировала девушка. «Хотя, судя по чуть поджатым губам, Водяной умудрился достать и мою почти непрошибаемую жемчужину клана Фуума, не говоря уже о том, что несущаяся по стране команда иностранных шиноби привлекает слишком много внимания. Тем более, две команды, тем более, из страны звука», — добавил мой теневой клон, управляющий клоном реальным, созданным по той же технологии, что и образец, позволивший Саске пробудить Мангёка Шаринган. В данное тело, впрочем, еще на стадии эмбриона были внесены некоторые генетические изменения. В частности, мы сорочи привили ему ген клана Кагуя и кое-что от Фуума, так что он теперь больше напоминал родного брата той самой Кагера, что была донором цепочки ДНК, чем оригинального Наруто Узумаки. Бледно-салатовые волосы и сиреневые глаза прилагаются. Ну вот, отожгли в прошлый раз вы, а страдать теперь нам. Димаскун, на последнем слове водный мечник оскалился, демонстрируя свое веселье от данной ситуации. Фобос Синси, робко позвала Сосами, всю первую часть дороги только и делавшая, что косившаяся на моего клона, «А что если мы не пройдем первый этап экзамена?» «Ты что, дура?» — скривился с насмешкой во взгляде Хазуки. «Это же экзамен для генинов, даже ты там побьешь всех, как детей». «Ну, не в смысле, что я не верю в наши силы», — стушевалась от тона отповеди девушка, «но, я слышала, что первый этап не силовой, а первый этап — это проверка на прочность нервов и на способность трезво мыслить в меняющейся обстановке». Помог я ей, заметив, что тема интересна и Джугас и Сариби, да даже Суигицу навострил уши и в кои-то веки закрыл рот. «Основное, что вам нужно помнить, экзамен идет именно на звание Чунина, соответственно, и все поставленные задачи необходимо решать с позиции Чунина». «А что такое Чунин?» «Чунин – это командир среднего звена с ограниченным личным боевым потенциалом. Такого человека не пошлют на задание, ценой провала которого будет существование страны или гибель скрытой деревни. Как правило, цена их успеха – это средних размеров гонорары не более. Также следует помнить, что деревня-организатор не имеет никакой власти в селениях участниках, так что как бы вас ни стращали угрозами, вроде «провалите мой тест, навсегда останетесь генинами», все это брехня, призванная сбить вас с мысли и заставить делать ошибки. Короче, в любой непонятной ситуации просто включайте логику и здравый смысл. «Хай, сенси!» Понятливо закивала Кунайчи, став до боли напоминать дрессированную лисичку. «Может и в самом деле ускоримся?» Предложил мой клон, отчасти всерьез, отчасти вживаясь в роль генина-подростка. «Хотелось бы встретить новую ночь в гостинице, а не посреди леса. Истинный шиноби должен уметь стойко переносить все тяготы и лишения своей службы», назидательно подняв палец, продекламировал я. «Пф», фыркнул идущий рядом Учиха. «Что-то не так, Абинджи-сан». Со всей любезностью оборачиваюсь к нему. «Знаешь, твои слова казались бы более правдоподобными, если бы на каждом привале ты не распечатывал едва ли не походный дом. Ну так должны же в должности Джонина быть свои плюсы. Мы с тобой через все это уже прошли и теперь можем позволить себе небольшие радости. Потягивать чай и наблюдать, как наши ученики горбатятся, сооружая лагерь. Это называется полевая практика, сенси», присоединился к беседе Димас. «Сразу виден засланец, да», заговорщически наклонился к Исариби Суигицу, однако, совершенно не стараясь понизить голос. Темноволосая Кунайчи смерила своего кавалера тяжелым взглядом, но промолчала, сделав вид, что никого рядом нет. «А что, свежий воздух, всякие зверьки и птички, мне нравится», поддержал разговор Джуга, которому на плечо как раз села мелкая лесная птаха. «Живность парня вообще любила. Ну да, неплохо. До того, как ты с криком. Начинаем веселуху. Кому выпустить кишки? Не пойдешь все вокруг разносить», вполголоса буркнул Хазуки. «Пока что разнести мне хочется только тебя», зло зыркнул в сторону собеседника здоровяк. «Джуга, спокойно одергиваю парня. Да, Нар, Фобос Синси. Кстати, почему такое имя? Оно довольно странное, хотя встречал я и похуже», воспользовавшись тем, что посторонних рядом нет, поинтересовался Саске. «Да и внешность это слишком уж заметная. А почему нет? Улыбаюсь на два лица. Мне оно нравится куда больше, чем рыбный рулет. Что же касается внешности, то с ней-то что не так? Ты же видел меня под вторым уровнем, так что это, можно сказать, мое истинное я. Да-да, я не отказал себе в слабости надеть свою настоящую внешность. Ту самую, оставшуюся сосновой в далекой мультивселенной, а разве что самую малость косметически подрихтовав, чтобы лицо не выбивалось из местного фенотипа, заметно отличающегося от людей Земли и Тарила. Хаем, коротко хмыкнула Бинджи. «Хорошо, сделаю вид, что Хината тут ни при чем, а я не понимаю, что ты хочешь проверить ее реакцию на такого себя. Кто мне только что пенял на несдержанность языка, ничем не показав, что друг попал в точку, кашусь на товарища. А я сказал это вслух, какая оплошность с моей стороны. Мог бы хоть для приличия сделать вид, что тебе стыдно. Какой пример ты подаешь нашим ученикам?» Замаскированный Учиха смерил преданно внимающие лица учеников взглядом, перевел его на меня и одним движением брови высказал все, что он думает о плохом примере вообще и применительно к нашим тараканам в частности. «Кстати говоря, решаю сменить тему, я понимаю твой выбор, ниндзявости все такое, но вот имя, называться Мстителем, хоть чуть и исковеркав слово, и переться в лист, по-другому я не мог», отвернулся к дороге Абинджи. «Ладно, оставим. Так, молодежь, поднажали, нечего уши развешивать, лучше отдохнем в номерах. Хай, сенси». Дружно отозвалась молодежь и ускорила передвижение, перейдя на волчий шаг. Неспешный путь до Канахи занял еще пару дней, и его можно было бы назвать даже приятным. Ну, после того, как задолбавшийся нытьем Суигицу Джуга пообещал составить полный доклад о поведении чертовой медузы и отдать его, Анка. Мечник угрозе внял и заткнулся. Не то чтобы он боялся девушки, но опасался ее бурной фантазии и возможности привлечь для радикального решения вопроса весьма серьезные ресурсы. Кто сказал про боевого кролика? Саске, из-за твоей чертовой шутки моя репутация полностью разрушена. Я отомщу. Потом забуду и отомщу еще раз. КХМ, ладно, не суть. В общем, представитель клана Хазуки решил не рисковать и не играть с огнем. Ну или ему просто надоело трындеть, поскольку угроза нашего здоровяка была уж очень расплывчатой и невнятной. Что поделать, не мастер он глаголом жечь сердца. Как бы то ни было, но путь наш проходил в тишине и покое, останавливались на постоялых дворах, обедали в тавернах, короче говоря, не сильно напрягались. Даже канаховские наблюдатели и дозоры секреты не причиняли неудобств. Все было очень деликатно и ненавязчиво, вели явно опытные чунины или даже такубицу джоунины. Можно, конечно, было бы как-нибудь над ними приколоться, но откровенно лень. Денек погожий, солнце светит, птички поют, едва ли не гнездо на голове Джуга свив. Как бы он ни старался, но все же природная энергия фонит, и всякое зверье это хорошо чует. Красота, в общем, и на мирный лад настраивает. И вот, на третий день мы достигли стен Листа, так и не встретив по пути ни одной конкурсной команды из других селений. То ли мы время удачно выбрали, то ли организаторы так хитро подсуетились, но результат был налицо. Мы спокойно дошли до поста охраны у входа, поздоровались, протянули приглашение, и нам любезно выделили гида, что отвел нас к средних размеров домику, дежурно отвечая на вопросы. И никаких оголтелых идиотов из Канахи или желающего повыгибать пальцы коллеги из меньших поселений. А где все? Димас с любопытством крутил головой, изучая обстановку. Вообще, этим занимались все, но мой клон просто не делал вид, что ему не интересно, скорее уж наоборот, подчеркивал этот самый интерес. До начала экзамена участники распределяются по гостевым домам в северном и западном кварталах, спокойно ответил темноволосый шиноби в жилете чунина. Пожалуй, по части серой усредненности он превосходил даже маскировку учихи. Если бы не наличие легкого раздражения в эмоциях на уровне «как меня все это достало», подумал бы, что столкнулся с одним из корешков, очень уж он был безликим. Так что на акклиматизацию у вас будет еще неделя. Вы можете свободно передвигаться по деревне и тренироваться на общедоступных полигонах, информацию о которых возможно получить у любого шиноби с таким же жилетом, как у меня. Заходить в клановые кварталы или места ограниченного доступа не рекомендуется. Нас, типа, отчислит в лес Суигицу. Ну, с экзамена. Да, что-то вроде, кивнул так и не представившийся чунин, в мыслях отчетливо продолжая чем-то вроде путем отрезания слишком тупой головы. Во всяком случае, примерно подобный посыл был у него написан на морде лица. Ясно, рожа водного мечника тоже вопила нечто вроде «посмотрим, как у вас это получится, неудачники». КХМ, пришлось напомнить ему, что мы пришли сюда дело делать, а не доводить окружающих до белого коленя ну не сразу сходу. И вообще, это моя прерогатива, отдыхайте. Оружейные магазины и рестораны находятся на центральной улице, увеселительные заведения. Чунин скользнул взглядом по девушкам, вы и сами найдете. На этом все. Через неделю, в 10 утра вам надлежит быть в Академии Шиноби Канахи, первая часть экзамена начнется там. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к чунинам или в администрацию Хокаге. Удачи, на этом серый тип ушел в Шуншин. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к чунинам или в администрацию Хокаге, скривив лицо и шлепая губами, передразнил нашего гида Суигицу. Бесит. ГРР, вот же чванливый му. Парень на мгновение зыркнул в сторону Исариби и тут же поправился. Чудак, это просто его работа, пожала плечами девушка, не обратив внимания на оговорку. Нам идти обустраиваться, сенси. Разумеется, киваю. А после, думаю, осмотреть Канаху вам не помешает. Только не нарывайтесь на неприятности раньше времени. Хай. Наши подопечные дружно направились в сторону домика. Ну а мы чем займемся? Повернулся ко мне самообозвавшийся мститель. Как насчет парочки данго? Я слышал, тут есть лавочка, где их превосходно умеют готовить. Кто бы сомневался, закатил глаза мой друг, отыгрывающий моего друга. кто о чем, а ты либо о девках, либо о собственном желудке. Ладно, пошли, и мы пошли, старательно не замечая одного знакомого беловолосого пугала с собачьей маской на лице, что почти сразу же увязался за нами. Полчаса спустя, да, неплохо, снимаю зубами последний покрытый медом шарик с последней из пяти палочек и с аппетитом пережевываю, очень неплохо. И даже яда нет, все-таки эта деревенька очень мирная. Ты так говоришь, будто у нас в стране тебе могут подсунуть яд в кондитерской, отозвался Саске, демонстративно не замечая слежки. Ну, с моей точки зрения демонстративно, ну ты сравнил, щелчком пальца отправляю все пять палочек в урну, расположенную на другой стороне улицы метрах в 15 за нашими спинами. Сам же видел, как потел тот продавец, косясь на нашу форму и протекторы. Его сложно обвинить в отсутствии причин. Да-да, ты прав, качаю головой, разглядывая лавки вдоль улицы. Надо было взять остальным, хотя, Димас и сам справится. Да, уж он не упустит случая накормить девчонок сладостями. Моя школа, мечтательно улыбаюсь. Что дальше? Оружейные лавки? Да ну их, откуда в Канахе хорошее оружие? На этом моменте следующий за нами по крышам Какаши испытал жесткий приступ патриотического негодования, хорошо замешанный на негодовании желудочном. Ведь он был на работе и отвлекаться на еду не мог, а я так аппетитно чавкал и хвалил местные данго. Думаешь, такого нет? Подыграл Абинджи. А ты можешь назвать хоть одного выдающегося мастера киндзюцу из Канахи за последние 50 лет? Арачимару. Не считается. Ладно, что предлагаешь? Ответить я не успел, так как именно в тот момент с противоположной стороны улицы раздался душераздирающий писк, отдаленно напоминающий женский голос, и между лавками замелькал какой-то оранжево-зеленый вихрь. О, смотрите, маски. При ближайшем рассмотрении вихрь оказался девушкой лет 15 с короткими бирюзовыми волосами, в сетчатых шортиках и сетчатой же майке, поверх которых были одеты столь миниатюрные топ и юбка из белой материи, что становилось слегка неловко. О, а здесь платки. Ва-а, какие узоры. Сверкая на солнце загорелыми коленками, неизвестная особа с впечатляющей скоростью переместилась от одной торговой палатки к другой, на противоположную сторону улицы. Кигон, Йора, смотрите, смотрите, здесь расписные жабы. Вы когда-нибудь таких видели? Уже от нового ларька огласила площадь девица. У-у-у, здесь есть подарочные наборы нардов. Можно, можно. Какая энергичная девушка, прокомментировал я, судорожно пытаясь припомнить ее лицо, но безуспешно. Несмотря на довольно примечательную внешность, я совершенно не узнавал эту кунайчи. Тем временем по следам шебутной особы спешили два великовозрастных олуха. Фу, да стой же ты, куда ты несешься? Фу, а карты у вас есть? Не обращая внимания на крики товарищей, насела на продавца девушка, чуть ли не перевешиваясь через прилавок. Мне нужно несколько наборов, друзья ведь играют в карты. Фу, ты оглохла. Олухи наконец догнали красавицу-смуглянку и в четыре руки попытались тут же оттащить ее от ни в чем не повинных гражданских. Эй, я же только хотела купить нарды и карты. Судя по эмоциям, совершенно искренне растерялась названная фу. Мы здесь не за этим, отрезал кудрявый мужичок с волосами до плеч. Никаких покупок, возвращаемся в номер. Но мне надо начало упираться обладательнице бирюзовых волос и, что примечательно, с немалым успехом. По крайней мере, двое вполне накачанных шиноби едва удерживали худенькую, как тростинка, кунайчи, рвущуюся к торговым лоткам. У них протекторы водопада, констатировал, как и я, наблюдающий за происходящим учиха. Странно, буркнул я, разглядывая все еще сражающуюся за свое право на шопинг девчонку. Было в ней что-то странное, само собой притягивающее взгляд, и я совсем не про оголенный животик и ножки. Что? Покосился на меня друг. Разве мы не отжали у них половину рынка еще в прошлом году, благодаря тому, что у них не хватает людей даже на свою страну? Мотнув головой, чтобы прочистить мысли, озвучиваю наиболее очевидный момент. Откуда у них свободные генины для экзамена? Экзамен – это реклама. Ради нее могли и снять с заказов кого-то, выдал предположение Саске. Быть может, ты и прав, не отрывая глаз от девушки, поддакиваю другу. И тут ее лицо чуть повернулось, и я на долю мгновения встретился взглядом с двумя оранжевыми омутами. И все понял. Чоами, семихвостый демон-жук. Стоило приглядеться более внимательно, как я и сам ощутил его присутствие через связь между всеми биджу. Я не был куромой ни сознанием, ни происхождением, даже сила его была только частью моей силы, как молоко становится частью напитка, когда его добавляют в чай, потому связь эта ослабела, став едва ощутимой, но все же она была. Однако, на лицо сама собой выползла одна из моих лучших обольстительных улыбок. Думаю, будет правильно, если мы поприветствуем соседей. А Бинджи не счел нужным показывать всколыхнувшееся внутри удивление и промолчал, позволяя мне играть первую скрипку. А вот Какаши напрягся, но его опасения меня в данный момент нисколько не заботили. Похоже, дела у водопада налаживаются, обозначаю свое присутствие, подойдя ближе к потасовке. Столько энергии, да и позитив, смотрю, перед экзаменом так и пышет. А, прекратила вырываться девушка, непонимающе заморгав в мою сторону. Ее спутники недалеко ушли, заметив мое приближение лишь в последний момент и рефлекторно потянувшись за оружием. Это шиноби звука, осторожно, одними губами шикнул на Фуо кудрявый, стараясь одновременно отодвинуть спутницу за спину. Джоунины, вторил ему второй с короткой стрижкой. Примечательно, что оба внутри настроились чуть ли не умирать, но это чувство было не результатом испуга, а больше напоминало нечто вроде «лягу костьми, но позицию не оставлю». Последние сомнения развеялись, передо мной была Джин Чурики. Занимательно, эти двое явно ее охрана, слишком хорошо двигаются, чтобы и вправду быть вечными генинами-неудачниками. Движения рисковаты, к тому же оба стараются двигаться поменьше, чтобы не выдать себя пластикой, кое в чем нарочито смазывают забитые в мышцы рефлексы, но после 2 лет общения с Орочимару эти потуги сразу бросаются в глаза. Истинный же уровень где-то в районе Суигицу, но если у того есть кекки гинкай, сам по себе делающий его опасным противником для всех ниже S-ранга, то эти, обычные ниндзя со стандартным набором, скорее всего, ходят в звании джоунинов, но по меркам великих селений и Атагакури, максимум крепкие чунины. Как же жаль, что мы не встретились по дороге в Коноху. В самом деле, ну кто бы мог подумать, что во время обычной дороги у меня был шанс заполучить в свои руки одного из сильнейших биджу. Нам не нужны неприятности. Между тем твердо заявил Кудрявый, глядя на меня. Да, бои на улицах между конкурентами запрещены, вторил ему напарник. Бои, делаю вид, что слегка удивился, и повторно улыбаюсь Джин Чурики. А нет, что вы, я всего лишь хотел пожелать удачи. На экзамене будет мой ученик, а он иногда перегибает палку. Ученик, уровень энтузиазма девушки вырос едва ли не вдвое, и она в одно движение умудрилась выскочить из-за спин своих товарищей, буквально налетев на меня. А чему вы его учите? А он симпатичный, а у него есть друзья, а как считаете, мы подружимся? Я бы хотела завести как можно больше друзей. О, точно, а давайте дружить. Вы любите карты или нарды? Признаться, я несколько опешил от такого напора, да и вопросы, с точки зрения этикета шиноби, были, мягко говоря, бестактными, особенно в ракурсе репутации звука. Но не это было главным, девчонка не играла, она на полном серьезе изливала на меня чистейшие эманации надежды, восторга, нетерпения и радости в столь забористой концентрации, что чуть не оглушило меня почище самого мощного гендзюцу. «Ты что делаешь, Фуу?» Пока я собирал мысли в кучку, сопровождавшие девушку джоунины в 4 руки повисли на подопечной и попытались оттащить ту от меня. Ну вы чего, не осталось-то в долгу, вступив в неравную битву за свободу и независимость. Отцепитесь, я же ничего такого не сделала. Эй, мистер, ну вы согласны, станете моим другом? Мне надо завести 100 друзей на этом экзамене. Мы с Абинджи переглянулись. Это выходило за рамки всего, что я, да, судя по эмоциям друга, и он могли ожидать. Ну, я постарался вернуть на лицо обворожительную улыбку, если меня просит столь милая девушка, то как я могу отказать? Правда, джоунины улетели в пыль, а девчонка уже прыгала на носочках передо мной, успев цапнуть в захват своих ладошек правую руку. Она начинает меня пугать. Разумеется, я всегда рад завести друзей, так, нужно срочно сменить тему. Кстати, раз мы теперь друзья, как насчет обеда? Мы как раз искали место, где можно перекусить с пути.